Глава 16. «Как ты?» Ежи задал вопрос и сам ему удивился, хотя и слегка отстраненно. Никогда он не спрашивал ни о чем подобном у девушек, с которыми спал. Всегда был уверен, что ответ возможен только положительный. И так оно и было. «Ах, ваше высочество, вы были восхитительны, невероятны. Вы просто зверь, ваше высочество». «Да что там говорить?» Много ему приятного говорили. Выдыхали, выстанывали нежными сладкими голосами. И потому странным был сейчас его голос. Еж это понимал и удивлялся. Его нежная любовница, нечаянная награда за месяц ручного труда, лежала в его объятиях, тяжело, с трудом дыша и явно все еще пребывая в шоке от случившегося. И Еж ужасно волновался, что переборщил. Он чувствовал, что сорвался, особенно в последние, самые сладкие, самые острые секунды. И теперь не то чтобы жалел, но переживал, как ни за одно из своих прежних увлечений. Он наклонился, провел пальцами по мокрому лбу, убрал волосы, не удержавшись, коснулся губами разомкнутых губ, сначала аккуратно, проверяя, пустит ли после всего, что сделал с ней, позволит ли. И затем, когда Рути послушно раскрыла рот, с наслаждением погрузился в доступную ему влажность. Она только вздохнула взволнованно, и Ежи опять ощутил головокружение и тяжесть в паху. Она была такая нежная, такая податливая, что не воспользоваться этим было невозможно. Он навалился сильнее, опять сжимая Рути, завладевая полноценно ее губами. Порыкивая от нетерпения и удовольствия, снова превращаясь в того самого зверя, дорвавшегося до желаемой добычи. И, наверное, если бы Рути промедлила еще пару мгновений, от повторения первого опыта в любви ее бы ничто не спасло. Но она успела упереть в плечи Ежи ладони, отталкивая, обозначая свое несогласие. И Ежи, хоть и был до невозможности одурманен, все же сообразил, что что-то не так, и остановился. Тяжело дыша, окинул взглядом лицо Рути. «Что такое? Ты что?» «Нет, остановись!» Тихо, но твердо сказала она. Ежи с огромным неудовольствием, буквально пересиливая себя, сумел отпустить. Сел рядом и принялся наблюдать, как Рути, неловко приподнявшись, пыталась привести себя в порядок. Застегнуть пуговицы на рубашке, оправить задранную и перекрученную у пояса юбку. «Тебе было больно?» Наконец спросил он, поняв, что Рути будет молчать до последнего. «Да». Она не стала врать. Кивнула, но тут же продолжила. «Но это не твоя вина. Мне говорили, что так будет». «Не понравилось?» Рути все же посмотрела на него. Покраснела, отвернулась, прикусив губу. «Не в этом дело». И встала, болезненно поморщившись. А Ежи неожиданно понял, что Рути собирается уходить. И сам тут же вскочил, приводя себя в порядок и пытаясь преградить ей путь. Он вообще не понимал, что происходит, и не собирался отпускать ее, пока не выяснит. Ежи схватил ее за руку, дернул к себе, заставляя посмотреть в глаза. «Тогда в чем? Почему ты сейчас так себя ведешь?» «Как?» Серьезно спросила Рути, не отводя взгляда. «Ты хочешь сказать, что тебе нужны какие-то слова?» «Вообще-то да», – кивнул Ежи, поражаясь сам себе. Никогда ему еще не нужны были слова от женщин. Никогда не хотел он выяснения отношений. «Да каких отношений? Одна ночь? Да даже и не ночь, а так, просто встреча». «Это не значит, что он теперь обязан жениться или что-то обещать девушке». Уж это-то он усвоил с юности. И с любой другой женщиной он бы только порадовался такому развитию событий. Не хочет говорить? Домой хочет, судя по действиям. Да пожалуйста, отлично. Меньше разговоров, меньше обязательств. С любой другой, но не с Рути. Здесь он почему-то почувствовал себя ущемленным и даже обиженным. И не собирался отпускать ее, пока не выяснит полностью причины такого поведения. «Слушай». Рути вздохнула, покусала губу, а затем опять посмотрела на него. «Я выхожу замуж. Скоро. Помолвка была на прошлой неделе. После свадьбы я уеду с мужем в другой гарнизон. На востоке». Я же почувствовал себя так, словно его карс по голове ударил. Кулаком. То есть ноги стали мягкими, колени задрожали, а в глазах заплясали цветные искры. «Она... помолвка? Замуж? А зачем тогда?» «А зачем тогда?» Задал он глупый вопрос. «Просто...» Рути пожала плечами и неожиданно усмехнулась, поразив несоответствием этой циничной усмешки на нежном лице. «Он хороший и надежный, но... Но я представила, что теперь до конца жизни только с ним. И никогда не испытаю того, что тогда, в саду, и как-то плохо стало. И я решила, что хоть разочек лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Так моя сестра говорит». «Но...» Ежи, никогда не страдавший отсутствием голоса, как-то неожиданно понял, что слов не находится. Никаких. Он смотрел на нежную, красивую девушку, которая буквально несколько минут назад стонала под ним, сладко выгибалась, отвечала. Отвечала на его ласки так искренне, так честно. И сейчас она тоже была с ним честна. Он это видел. Умение видеть правду, отличать ее оттенки, было одним из многочисленных фамильных качеств Агеллонов. Конкретно в эту минуту Ежи был готов проклясть эту врожденную способность. Лучше бы она соврала. Лучше бы. Но Рути не врала. Она в самом деле выходила замуж. И в самом деле хотела получить новый опыт перед тем, как погрязнуть в браке. И просто использовала его для этого. Вроде бы ничего особенного. Сам Ежи неоднократно такое проделывал с женщинами. Но почему-то было дико обидно. Ежи отпустил Рути, отпустил в сторону, пытаясь сохранить хотя бы видимость спокойствия. В конце концов, он – наследный принц. Он сам решает, с кем спать и что при этом испытывать. Вот. «Ну, надеюсь, тебе понравился опыт, Рути!» Усмехнулся он, отворачиваясь в сторону и не замечая, как на мгновение болезненно искривилось лицо дочери генерала. «Если потребуется еще, мы наверняка вернемся еще сюда. Можем повторить уже после свадьбы». «Нет, больше мы повторять не будем», – тихо и безжизненно ответила Рути. «Прощай». «Привет жениху!» – не сдержался Ежи, резко развернулся и пошел прочь, злобно подпинывая попадавшиеся по пути грибные шляпки. На полдороги к нему присоединилась Вишенка. Мимоходом ткнулась к руке влажным носом. И Ежи погладил ее по лобастой башке. «Ну что, ревнуешь?» «Вообще не стоило». Вишенка фыркнула, вывернулась из-под его ладони и исчезла в чаще леса. Ежи посмотрел ей вслед, сплюнул. «Все вы, сучки!» Сунул руки в карманы и двинулся дальше. Внутри все горело, сжималось от обиды и горечи. На глазах вскипали злые слезы разочарования. И Ежи не хотел даже думать о том, почему все это чувствует. И что это могло значить. Он просто переставлял ноги, сосредотачиваясь на этом действии. И стискивал зубы, старательно переправляя обиду в злость. Когда дошел до караульной, от напряжения и бешенства уже разве что пар из ушей не шел. Волк, выступивший бесшумно из тени стены, только поднял брови удивленно, видя перекошенное лицо Ежи, и благоразумно убрался с пути, ничего не спрашивая. Ежи прошел мимо до казармы. Там бухнулся на свою полку и пару раз всадил кулаки в деревянную стену, выпуская на волю ярость и обиду. «Ничего, ничего, ничего, ничего! Это все ерунда! Это все пройдет! В конце концов, кто она и кто он? Им в любом случае не по пути. Он получил от нее все, чего хотел. Да, да, именно так. Все, чего хотел. И ничего более. И теперь пусть она делает, что пожелает. Выходит замуж, становится послушницей матушки или остается в доме отца в компании сестры и мамаши. Плевать. У него, Ежи, другой путь. И таких вот Рути будет еще много. Да-да. Вот утром уедут они, а когда вернутся, он отыщет ее и поговорит. Еще раз. Душевно. Придя к такому парадоксальному решению, Ежи неожиданно успокоился и уснул. Во сне видел он темноволосую девушку с нежным лицом, взволнованным взглядом и натертыми губами. Он смотрел на нее, проводил пальцем по этим губам, а затем надавливал на тонкие плечи, ставя ее на колени. И Рути смотрела снизу на него горячо и невинно. Он обязательно попробует этот вариант с ней, когда вернется. В конце концов, можно узнать, где там этот гарнизон, в котором будет служить ее муж. Если бы Ежи был простым солдатом, как думала Рути, то для нее сегодняшняя интрижка была бы безопасной. С солдатом можно поиграть. А вот с наследным принцем – нет. Наследный принц будет играть сам. Ежи спал, улыбаясь во сне от предвкушения, и не мог себе представить, что в следующий раз он появится в этом гарнизоне только через год. И в нем не будет уже ни Рути, ни ее сестры. Ежи просто еще не знал, что судьба умеет играть всеми. И даже наследными принцами. Девочки, первая часть мини-цикла «Названные братья» подошла к своему логическому финалу. Мы познакомились с Ежи, молодым, порывистым, таким искренним и наивным. Увидели его первую любовь, первое сильное разочарование, первые шаги по пути становления настоящим императором. У него еще все впереди. Встречи, расставания, разочарования, победы. Он, как и его названные братья, должен пройти долгий путь, и мы будем сопровождать их на этом пути. Следующая история в этом цикле называется «Названные братья Дон». В ней мы познакомимся с еще одним значимым персонажем этого мира, человеком, который повлиял на Ежи, Волка и даже на Сандра с Карсом. Конечно, мы здесь увидим и продолжение истории Ежи и Рути. Оно будет непростым. Присоединяйтесь к новой истории. И помним, что я пишу для вас. Я люблю вас.